Решимость и легкость, дыхание свободы. Чувствуем силу и радость движения. Нервы струны, натяжение. Идем в никуда за рассветом, ломая линию горизонта. Идем за мечтой, за солнцем. Пусть метель холодная вьется, ты откройся навстречу природе. Постарайся жить на свободе. Не теряй надежды нить, знаем все наверняка. И строим планы на века. Если больно падение познал, не бойся любого ненастья, то весна ликует от счастья. И тайн своих не раскрывай, подумай лишний раз не зря, что можно нам, а что нельзя. Пусть метель холодная вьется, ты откройся навстречу природе. Постарайся жить на свободе. Не теряй надежды нить, знаем все наверняка. И строим планы.